Дай битву на войне, дай право жить и мне, а не топи в своих словах. Мы видели Багдад, разорванных солдат, найдите их в моих стихах. В глазах невинных убивали. О-о-о!